Глава 23. Как Маськин свою крышу встречал. Отъезд крыш принял форму массового бегства. Нынче у всякого крыши едет. Уже не осталось ни одного строения, праведного продавца какой-нибудь застарелой утвари, ученого, профана, бомжа, да кого угодно, чтобы при достаточно строгом рассмотрении не становилось бы очевидно, что крыша у него явно съехала. Попробуйте прожить день как нормальный человек в ненормальном мире. И, бьюсь об заклад, до вечера не доживете, сорветесь, обязательно чего-нибудь такое отчебучите, что можно будет безотлагательно гасить свет. Итак, если в мире больше нет нормальных, и нормальное стало ненормальным, то вообще непонятно, зачем по-прежнему пользоваться крышами. Пусть льют дожди в наши жилища, пусть их продувают ветры, пусть сыплются астероиды, тарабанит по роялям град. А что? Скажете, что это обманный эффект и что все кругом сошли с ума? Скажете, что это такая оптическая иллюзия? Но все они отрицают существование Бога. Это же еще большее безумие, чем настаивать на его непременном существовании. Отрицать существование Бога так же глупо, как отказываться верить в то, что у Земли имеется экватор. Ведь все мы выверяем каждый шаг по Земле, увязывая его с тем, что где-то там, в нестерпимо влажной океанической дали, так и есть этот самый неотступный земной экватор. Но согласитесь, каждый раз добираясь до него и не находя красной жирной или хотя бы пунктирной линии на воде, становится обидно. Хочется сделать вид, что нам этот экватор вроде бы и не нужен. И без него нам светит солнце, чайки реют, рыбка в море брюхом рассекает бездну. Ну и слава богу. Не нужно нам этого очевидного удостоверения в наличии экватора. Однако, видать, все-таки нужно. И разочарование надолго поселяется в наше, слегка припуганное отсутствием экватора души. А вдруг и правда, приплывешь, а там ни полосы, ни пунктирчика. Пусть мы отмеряем по нему все маршруты. Пусть полюса устойчиво притягивают магнитные иголки нужным концом к северу, а не нужным к югу. Но все равно. Ведь фокус линзы, столь очевидный, ставящий все на свои места, тоже ведь не существует объективно. Его нельзя пощупать. Так и экватор, так и Бог. Согласны ли мы на это? Безумны ли мы настолько, чтобы с нас по милосердию сняли ответственность за подобные вопросы? Маськин, в отличие от остальных крышепровожателей, предпочитал свою крышу встречать вареньем и в меру горячим чаем. Поэтому крыша к нему приезжала гораздо чаще, чем уезжала. И в доме у Маськина не было сыро и пусто, как в домах большинства жителей Вселенной, до отказа наполненной, слегка подвяленными в собственных лучах созвездиями. Маськина крыша была своевольной красавицей с кокетливой красной черепичкой, с флюгерами разного калибра, корабликами, лошадками, петушками. Съезжала крыша у Маськина обычно не чаще раза в месяц, и в такие моменты он становился совершенно обескрышенный. Не было ему ни дна, ни покрышки, и в доме все гасили свет. Но Маськин был разумным и хитрым крышевладельцем. Он оставлял на столе в кухне большую плошку с вареньем и запиской. «Это варенье не для медведя. Варенье для медведя в холодильнике. Это варенье для моей крыши. Возвращайся скорее». И, как ни странно, крыша, завидев такое к себе индивидуально теплое отношение, неизменно возвращалась, садилась сверху на дом и потребляла варенье, столь заботливо приготовленное Маськиным специально для нее. Плюшевый медведь не осмеливался даже прикасаться к этой миске, понимая, что если в очередной раз крыша к Маськину не вернется, наступят темные времена. А плюшевый медведь, хотя и старался казаться оптимистом, темных времен побаивался и предпочитал времена светлые, когда все весело тарабанят, думая, что играют на одном рояле, и даже Петька Пузырик пытается надавить на самую тонкую нотку, чтобы какофония была еще веселее. Вот такие светлые времена плюшевый медведь любил, когда все вместе и всем хорошо и весело. Дружите со своими крышами, ведь все мы ходячие дома, храмы, если пожелаете. А как же храму без крыши? Скажете, что храму крыши служат небеса? Скажете, что мы никакие не храмы ходячие, а туалеты? Будки для отправления естественных ежедневных нужд? В таком случае это входит в резкое противоречие со всем тем, что Бог нам рассказывал о себе, о нас и об этом мире. Он ведь не сказал нам: «А ну, ничтожество склизкие, молчать!» Кому сказал молчать? Нет, он сказал нам, что мы – свет мира, значит, не туалеты. Может быть, кто-то настаивает на своем туалетном праве, но это уже совершенно другой вопрос. Не уподобляйтесь человеку безрассудному, который строит дом свой на песке и позволяет крыше своей уехать. Ведь пойдет дождь, и разольются реки, и подуют ветры, и упадет дом, и будет падение его велико.